Глава четвертая. «Я сказал тебе держаться от нее подальше». «Да». «Я говорил тебе, что не хочу знать, изменяет ли она мне и с кем». «Я знаю». «Черт возьми!» «Да». 7:30 утра. Сидя друг напротив друга в маленькой внутренней комнате убогого бара, рядом с Виале Абруцци, Рикардо Мецанотто и Томмазо Карадона будто соревновались в неряшливости и всклокоченности. Карадонне, в частности, можно было смело дать весь его возраст и даже больше. Казалось, все его грубоватое обаяние растаяло, открыв миру серое, осунувшееся лицо человека на пороге старости. Чему тут было удивляться? Он только что узнал, что его жена изменяет ему с одним из его лучших друзей, который, возможно, также виновен в смерти самого близкого из их друзей. Накануне вечером, едва оправившись от шока, Мецанотто попытался связаться с Томмазо, несмотря на поздний час. Однако мобильный телефон Карадонны был отключен, а звонить на стационарный Рикардо не решился. Если Ванесса уже вернулась домой, она могла бы взять трубку. Поэтому ограничился тем, что оставил сообщение на автоответчике. После этого не сомкнул глаз. Грудь болезненно сдавила, не давая дышать. В голове роились мысли, терзавшие его, как остроклювые вороны. А в мире был только один человек, чья вина могла ранить его сильнее, чем вина Томмазо Карадонны — Дарио Вентури. Рикардо вынырнул из кошмара лишь для того, чтобы погрузиться в еще более страшный. Даже при всей симпатии и привязанности к Карадонне он всегда был ближе к Вентури, как до, так и после смерти отца. Вентури представлял собой надежную точку опоры. Когда бы ни понадобился, он был рядом. Последний раз Дарио навещал Рикардо после того, как Далмассо отстранил того от работы. Мысль о том, что он мог разрыдаться в объятиях человека, который стал одной из главных причин его отчаяния, в то время как тот радовался этому, выводила Мецанотто из равновесия. Если ему казалось невероятным, что Карадонна убил его отца, то, что это мог сделать Вентури, было для него вообще немыслимо. Никто никогда не знает никого до конца, правда. Но это было уже слишком. Если Дарио был способен на такой позорный поступок, чем тогда становится легенда о трех мушкетерах? Что было неотъемлемой частью его собственной жизни? Ложь. Одна большая ложь. Не в силах смириться с такой реальностью, Рикардо пытался ухватиться за гипотезу, что Ванесса спит с Вентури, но что касается сокровищ, она в сговоре с кем-то еще. Он делал вид, что не замечает, как шатаются под его ногами хрупкие опоры. Карадонна проявился вскоре после 6 часов. Голос его был сиплым ото сна. Мецанотто сообщил ему, что есть новости по делу, и ему нужно срочно поговорить с ним, но лучше не обсуждать это по телефону. Они должны встретиться лично и как можно скорее. «Ты собираешься снова угрожать мне пистолетом?» — спросил Карадонна. «Нет», — был ответ Рикардо. «Ты ни при чем. Теперь я знаю». Его горький тон убедил Томмазо не задавать вопросов. Он назначил ему встречу через полчаса в кафе рядом со штаб-квартирой своей компании. «Я просто не могу прийти в себя», — сказал Рикардо, обхватив голову руками. «Должно быть другое объяснение, но я не могу найти ни одного подходящего». «Почему?» — мрачно возразил Карадона. «Все сходится. Познакомившись с Ванессой, мы оба влюбились в нее, и до того, как она выбрала меня, у нее были некоторые колебания». Я был убежден, что Дарио это пережил. Мы все были убеждены в этом, но, очевидно, ошибались. Возможно, это не должно меня удивлять. Я знаю его 30 лет и никогда не видел, чтобы он интересовался другими женщинами. «Я не это имел в виду», — уточнил Мецанотто. «Я говорил об убийстве моего отца. Я не могу принять идею, что Дарио убил его». Никто не восхищался и не уважал его больше, чем Вентури. Он бы бросился в огонь за него. «Если уж на то пошло, — вмешался Карадонна. — Он делал это не раз. — Да. Плюс единственным мотивом для убийства были эти проклятые драгоценности. А деньги его никогда не волновали. Господи Боже, не зря же его называют монахом. Хочешь сказать, что ты был готов поверить в мою вину, а в вину Дарио нет? Меценат отвел взгляд, не отвечая. Я должен был бы считать себя оскорбленным, если б сам мог в такое поверить. Но факты налицо, и невозможно интерпретировать их иначе. Карадонна устало пожал плечами. Я больше не знаю, что думать. У меня в голове сплошной кавардак. Слишком много кошмарных откровений, чтобы переварить их за один раз. Что ты собираешься делать? Понятия не имею. Я мог бы поговорить об этом с магистратом, который в то время проводил расследование. Ты с ума сошел? — воскликнул Карадонна. — Так просто указать пальцем на такого человека, как Дарио, окунув его в такой позор. Чтобы обвинить второго номера миланской полиции в убийстве коллеги и друга, нужны не просто смутные подозрения, а неопровержимые доказательства. Дарио — могущественный человек с безупречной репутацией. Без надежных доказательств единственным, кто будет уничтожен такой жалобой, будешь ты сам. — Да, ты прав. Тем более, что мое положение уже довольно шаткое. Я ни за что не советую тебе прибегать к самоубийственной тактике, которую ты использовал со мной на кладбище. Дарио — самый хладнокровный и расчетливый человек, которого я знаю. Он никогда себя не выдаст. Самоубийственный? Ну, если бы я действительно был виновен, ты бы уже покоился с миром. Послушай, я принял меры предосторожности. — возразил Рикардо. — Вот как? Что, проверил крыши окрестных зданий на наличие снайпера? — Нет, не проверил. Вынужден был признать Рикардо. — Отлично. Тогда нам придется найти эти чертовы улики. Пусть они либо оправдают его, либо похоронят. — Да, ну как? — Ванесса. Она может подтвердить, рассказывала ли Дарио или другим людям о сокровищах. Даже если не участвует в этом деле напрямую, она должна что-то знать. Напоминаю тебе, что ты говоришь о моей жене. Оставь ее в покое. Она не может больше оставаться в стороне, Томмазо. Если все так, как я вижу, то Ванесса сыграла в этом какую-то роль. Важно выяснить, что она знает. Карадонна закрыл глаза, упершись лбом в ладонь, словно его голова вдруг стала неимоверно тяжелой. «Я поговорю с ней», — наконец произнес он, снова открывая глаза. Его губы сжались. «И так или иначе, вытащу из нее все. Тем более, что обсудить с ней кое-что все равно придется». «Я тоже хочу быть там». «Забудь. Это вопрос между мной и моей женой. Точка». «Как хочешь», — смирился Меценотто. «Но сделай это сейчас. И позвони мне, как только закончишь». Карадонна перезвонил намного раньше, чем полагал Рикардо. Они попрощались не больше часа назад, и Меценотто едва успел надеть форму и заступить на дежурство. «Ну как?» — спросил он. От тревоги у него скрутило живот. «Да никак», — ответил Карадонна. «Я пришел домой, а ее там не было». «Как не было? Разве ты не сказал мне, что она спала, когда ты ушел?» «Она уехала, Кардо. Собрала чемодан и уехала. В короткий отпуск с подругой, говорится в записке, которую она оставила мне на холодильнике, не уточняя, куда и с кем». «Вот так просто? Ни с того, ни с сего, даже не попрощавшись?» «Ну, это не так уж и странно. Не в первый раз она делает что-то подобное. Я же говорил тебе, мы живем разной жизнью». «Отпуск? Прямо сейчас?» «Не верю. Она соучастница Вентури или кого-то еще. Они, должно быть, просекли, что дело пахнет паленым, и решили, что для нее будет лучше исчезнуть. Возможно, несмотря на все наши меры предосторожности, кто-то видел нас вместе сегодня утром. Мне жаль Тамазу, но это подтверждает, что она тоже в этом замешана, причем по уши. Посмотрим. Я уже навел на ее след одного из частных детективов, работающих с моим агентством. Он хорош и выследит ее. А пока что будем делать? Не знаю, мне нужно подумать. Повесив трубку, Мецанотто попытался проанализировать ситуацию, несмотря на сумятицу эмоций, затуманивших его разум. Хотя он не хотел и не мог убедить себя в том, что это правда, он должен был исходить из предположения, что Вентури виновен. Как это можно доказать? Рикардо долго сидел и ломал голову, глядя на один и тот же отчет на своем столе, вытащенный из опасно накренившейся кипы бумаг, которыми никто не занимался в течение нескольких дней его отстранения, и которые лишь умножились после его возвращения. Его мысли постоянно прерывались телефонными звонками и различными вопросами коллег из патрульной службы. Прозрение пришло в туалете. В тот самый момент, когда совершенно внезапно в его голове образовался вакуум, идеальное пространство для самых лучших озарений. «Если за всем этим стоит Вентури, — рассуждал он, — то нельзя исключать, что комиссар Далмассо, а у Рикардо давно сложилось впечатление, что у того перед Дарио какой-то старый долг благодарности, тоже замешан в этом. Далмассо всеми способами пытался помешать ему рыскать в подвале вокзала во время расследования дела призрака, несмотря на то, что все следы указывали в том направлении. Он заявил, что не желает даже слышать об этом. Он запретил кому-либо спускаться под землю, за исключением небольшой группы агентов, которым он доверял. В эту группу, возглавляемую Мануэлем Карбоне, входили Лупа, Тарантино и еще несколько человек. А что, если это и были люди в черном? В конце концов, кто, как не агенты железнодорожной полиции, могут патрулировать подвалы, не рискуя вызвать подозрения? Теперь, когда Рикардо подумал об этом, он вспомнил, что ранил одного из них во время перестрелки в кельтском храме. И в то же самое время Карбона загремел на больничной из-за неопределенного несчастного случая. Мысль о том, что подстрелили именно его, несмотря ни на что, заставила Мецанотто усмехнуться. Поведение комиссара всегда казалось ему столь же непонятным, сколь и иррациональным. Но с данной точки зрения оно имело смысл. Если Рикардо прав, то одной из задач Далмассо было любой ценой не допустить, чтобы кто-то помешал операциям по поиску драгоценностей, тайно проводимым в недрах вокзала. Было и еще кое-что. Далмассо так и не объяснил, каким образом фальшивая записка о выкупе была доставлена так быстро после того, как Мецанотто нашел сумочку Лауры на старой станции метро. До встречи в прокуратуре он ни с кем не говорил об этом. Ни с кем, кроме комиссара Далмассо. Тот был единственным, кто знал об этом и мог что-то с этим сделать. Инспектору казалось, что он достиг той решающей стадии расследования, когда кусочки пазла начинают один за другим вставать на свои места почти без усилий, давая представление о картине, которую они составят. В обычной ситуации он пришел бы в восторг, но не в таких обстоятельствах. Каждый шаг к истине был шипом, болезненно вонзающимся в его плоть. Однако пока что это были просто умозаключения и догадки. У Рикардо не имелось в руках никаких конкретных улик, чтобы подтвердить их, хотя, возможно, способ их получения существовал. Мецанотто вышел из-за стола и направился в приемную. Старший помощник Фумагалли был увлечен тем, что осторожно протирал листья своих любимых растений по очереди чем-то желтым. Сначала Рикардо не понял, что это, но, присмотревшись, определил, что это банановая кожура. «Это секрет моей бабушки. Внутренняя часть кожуры возвращает листьям блеск», — объяснил дежурный, заметив озадаченное выражение его лица. «Пьетро», — обратился к нему Мецанотто, — «вторая папка, которую Далмассо у тебя попросил, где она сейчас?» «Никто мне ее не вернул, инспектор, поэтому я полагаю, что она все еще у комиссара». «В таком случае — с притворной беззаботностью добавил Рикардо. «А как ты думаешь, где он может хранить ее?» Фумагалли колебался, сморщив лоб, а затем, подавшись к нему, произнес тихим голосом. «Под замком. В картотеке в его кабинете». «Спасибо. Да. И я тебя ни о чем не спрашивал, понимаешь?» Он прищурился. Дежурный обеспокоенно посмотрел на него. «Постарайтесь больше не попадать в неприятности, инспектор. Вы только что вернулись после отстранения». «В неприятности я? Как это тебе в голову пришло?» Притворно рассмеялся Рикардо. Он уже собирался уходить, но, внезапно притормозив, обернулся. «И последнее. Когда именно комиссар принял командование здесь, на вокзале?» Фумагалли ответил без колебаний. «В октябре 98-го года». Незадолго до того, как начались набеги в подземелье людей в черном. Меценат рассудил, что лучшее время для действий между часом и двумя пополудни. Из-за пересменки и обеденного перерыва участок оставался безлюдным. Притаившись у кофейного автомата, инспектор следил за кабинетом начальника, пока не увидел, что комиссар уходит. Далмасу был известным едоком. Он обедал в Астерии дель Трено на улице Сан-Григорио в 10 минутах ходьбы от вокзала и, как правило, не торопился. Поэтому Рикардо решил, что у него будет достаточно времени. Он дождался, пока в коридоре никого не будет видно, и проскользнул в кабинет. Высокий и узкий шкаф для документов, о котором говорил Фумагалли, стоял у стены за столом справа. Это был металлический шкаф-картотека с 7 ящиками. Меценотто надеялся, что их будет меньше. Кто знает, в каком из них хранится интересующая его папка. Придется работать быстро. Если только ему не повезет, на операцию уйдет больше времени, чем ожидалось. Краткого осмотра замков хватило, чтобы понять, что они цилиндрические, без особых сложностей. Рикардо достал из кармана специально купленный баллончик со смазкой, а также две скрепки, предусмотрительно захваченные с собой, и согнул их в нужную форму. Распылив немного смазки на первый замок, вставил скрепку в нижнюю часть прорези для ключа и удерживал ее на месте, слегка надавливая сбоку. Затем вставил вторую скрепку, кончик которой был загнут вверх, и начал как можно осторожнее продвигать ее внутрь механизма, где находилось несколько маленьких пружинных поршней разной длины. Когда ключ вставлялся в паз, выемки на нем поднимали поршни на высоту, необходимую для разблокировки цилиндра, позволяя тому вращаться. Если это не удавалось, меценотто приходилось находить и втягивать поршни по одному, подталкивая их вверх кончиком скрепки. Натяжение, при котором цилиндр поддерживался другой скрепкой, не слишком большой и не слишком маленькой, не позволяло поршням выходить снова. Затем, после поворота цилиндра обеими скрепками, замок открывался. Чтобы добиться успеха, недостаточно было знать технику. Требовалась чувствительность, ловкость и хирургическая точность. «И терпение», — напомнил себе Рикардо, подавив ругательство после того, как пришлось начинать все с нуля по третьему разу. Услышав, наконец, долгожданный щелчок замка, он посмотрел на часы. 8 минут. Слишком медленно. Меценотто боялся, что не успеет проверить все ящики. Он выдвинул тот, который только что с усилием открыл, и порылся в нем. Однако нужной папки там не оказалось. Если она хранилась в последнем ящике, то вряд ли он успеет достать ее. Инспектор снова принялся за работу. Взломал второй и третий ящики, но папки не было и там. Когда он приготовился атаковать четвертый, голоса за дверью заставили его вздрогнуть. «Комиссар вернулся?» «Не знаю, не думаю. У меня тут отчет, который он должен подписать. Я оставлю его на его столе». Меценотто увидел, как открылась дверь кабинета, за которой он поспешил спрятаться. Только тогда с содроганием понял, что оставил ящики картотеки открытыми, и баллончик с аэрозолем лежит на столе, на самом виду. Надо быть совсем уж круглым идиотом, чтобы не заметить их. «Ладно, неважно», — раздался голос с порога. Я зайду позже. Мне тоже есть, что ему сказать». Когда дверь снова закрылась, Мецанота выдохнул с облегчением. «Повезло». Он снова вставил скрепки в замок четвертого ящика. Оставалось совсем немного времени. Пот стекал по его лбу, затуманивая зрение. Пальцы дрожали. Ему казалось, что он потратил целую вечность на то, чтобы открыть этот замок. Хвала святому покровителю взломщиков, ящик оказался правильный. Рикардо узнал папку по другому цвету обложки, потому что только на ней были номер протокола и архивная печать. Засунув ее под рубашку, Мецанота закрыл все замки и осмотрел их. На металле от скрепок осталось всего несколько крошечных следов, вряд ли комиссар их заметит. Он подошел к двери и прислушался. Все было тихо. Рикардо приоткрыл дверь, выглянул наружу, чтобы убедиться, что все чисто, и выскользнул в коридор. Его смена уже закончилась. Когда инспектор бодро шагал к раздевалке, чтобы поскорее переодеться и уйти, он не заметил, как из-за приоткрытой двери одного из кабинетов за ним последовал внимательный и заинтересованный взгляд. На физиономии Лупо нарисовалась злая ухмылка. Он надул из жвачки, которую жевал уже слишком долго, огромный пузырь, затем дал ему сдуться, вынул жвачку изо рта, сунул ее под столешницу стола и достал телефон. Стол в гостиной был непригоден для использования, так как из-за трещины посередине грозил развалиться в любой момент. «Придется его менять», — подумал Рикардо, понимая, что это произойдет не скоро. Он устроился на диване, положил папку на колени и погрузился в чтение. Первым документом был протокол задержания для установления личности от 18 января 1999 года. Патруль ночной смены перехватил мужчину без документов, шатающегося по главной галерее под явным воздействием наркотиков. Вместо того, чтобы выгнать его на мороз, двое полицейских милосердно решили дать ему возможность избавиться от наркотиков в комнате охраны внизу в секции. Однако, обыскав его, обнаружили бриллиантовое колье, на первый взгляд представляющее определенную ценность, происхождение которого наркоман не смог достоверно объяснить. Они проверили базу данных сообщений о краже ценностей, но там оно не числилось. В ожидании дальнейшего расследования мужчину арестовали. Если бы он смог убедительно доказать, что является законным владельцем колье, ему его вернули бы. Но поскольку никаких конкретных обвинений против него выдвинуто не было, двое офицеров отпустили его на рассвете следующего утра, возможно, несколько поспешно. Другие документы в деле показывают, что в тот же день, по прямому и срочному приказу комиссара Далмассо, наркомана стали тщательно повсюду разыскивать для дополнительного дознания. В конце концов, они нашли его. Тело лежало между чугунными опорными колоннами одного из дорожных туннелей, проходящих под железнодорожной эстакадой на высоте Виале Луниджана. Судмедэксперт объяснил смерть передозировкой. Мецанота закрыл папку, наморщив лоб и устремив взгляд в пустоту. Фумагалли был прав. Это дело не имело никакого отношения к расследованию дела призрака, но оно имело отношение к сокровищам подземелья. На основании всего, что он уже знал, Мецанота без труда заполнил пробелы, восстановив то, о чем не было сказано в досье. Наркоман должен был быть одним из тех сынов тени, которые, по собственному признанию генерала, поддались искушению прихватить часть сокровищ. Он стащил ожерелье с алтаря, вероятно, вместе с другими драгоценностями, и ускользнул, вернувшись на поверхность. К тому времени, когда его остановил патруль Полфера, мужчина уже успел избавиться от части награбленного, чтобы купить дурь, которую тут же пустил по вене. На следующее утро, читая отчет об аресте, Далмассо догадался, откуда взялось ожерелье. Если бы этот негодяй раскрыл правду, он мог бы узнать, где спрятаны сокровища. Само собой, разумеется, комиссар пришел в ярость при известии о том, что его уже освободили. Он немедленно бросил на его поиски весь отдел, но, к несчастью для Далмассо, первым вора нашел генерал, который наказал его за проступок, заставив закончить жизнь как бедный шизик. Это было окончательным подтверждением того, что Далмасса тоже в игре. Сам факт того, что он хотел скрыть от Меценота это дело, был равносилен признанию вины. Если бы комиссар ничего не знал о драгоценностях, у него не было бы никаких оснований для этого. Замешан Далмассо, замешана жена Карадонны. И единственной точкой соприкосновения между ними был Дарио Вентури. Значит, за всем этим стоял он. Теперь, к сожалению, сомнений в этом быть не могло. Узнав от Ванессы историю с сокровищами, Вентури провел расследование, в ходе которого оставил после себя три трупа. Получив результаты, которые были ему нужны, благодаря своему влиянию он отправил Далмассо на вокзал, поручив ему координировать полевые операции по поиску потерянных драгоценностей. В свою очередь, комиссар привлек для этой цели нескольких полицейских участка. И подумать только, что именно Дарио сам передал ему, Рикардо, дело об убийстве его отца и приказал перевести его на работу на вокзал. Очевидно, не считал его способным узнать правду. И действительно, он был прав. Если б не призрак, подтолкнувший Меценота к обследованию подземелий, этого не случилось бы. В каком-то смысле инспектор должен был быть ему благодарен. Без Адама он никогда не раскрыл бы дело о смерти отца. Что касается печально известных людей в черном, то их не нужно было долго искать. Рикардо всегда был рядом с ними, с самого начала. Он еще не располагал элементами, которые могли бы быть использованы в суде, но цифры начинали складываться, а улики накапливаться. На фоне всего этого текстовое сообщение от Лауры пришло как гром среди ясного неба. «Ты уже в пути?» «Черт, я опаздываю!» мысленно воскликнул Меценотто, проверяя часы. Он должен был ужинать сегодня у родителей Лауры. Поздний вечер. Он вымотан и физически, и психологически. Но как бы ни хотелось просто поехать домой, деваться некуда. Теперь уже поздно оправдываться. Лаура никогда его не простила бы. По ее словам, отец очень настаивал на том, чтобы она пригласила его. Тот утверждал, что хочет встретиться и поблагодарить спасителя своей дочери, но Меценотто подозревал, что он скорее намеревался оценить того, кто осмелился стать ее парнем. Инспектор поспешно надел рубашку, которую чудом нашел чистой и отглаженной на дне ящика, и выскочил за дверь. Через полчаса он уже подходил к воротам роскошного многоквартирного дома на Виа деи Кавальери дель Санто Сеполькро, держа в руках букет лилий и роз, который практически силой вырвал у цветочника, только что закончившего опускать ставни своего придорожного киоска. Рикардо ожидал, что дверь ему откроет Лаура, но вместо этого его встретил не очень высокий и трезвый мужчина, пригласивший его войти. Они с Лаурой совсем не были похожи, но в его взгляде было нечто, напоминавшее Меценотто Лауру. В нескольких метрах позади него сама Лаура стояла рядом с женщиной, похожей на нее как две капли воды, за исключением того, что ее волосы были выкрашены в светлый цвет, и на ней было олеповатое платье с глубоким, как большой каньон, декольте. «Приятно познакомиться. Я Энрико Кордеро, отец Лауры», — сказал мужчина, крепко пожав ему руку. «Рикардо Меценотто рад познакомиться», — ответил он. «Прошу прощения, я немного опоздал». «О, не волнуйтесь. Пунктуальность — это добродетель тех, кто скучает, как говорил классик», — сказал Энрико Кордеро. Затем, указав на женщину рядом с дочерью, добавил. «Это моя прекрасная половина, Соланж». Мать Лауры подала ему руку для поцелуя с таким видом, будто для нее это было испытание. «Очень приятно, сеньора», — сказал Рикардо, неуклюже целуя ей руку и вручая букет цветов. «Зови меня Соланж. Сеньора заставляет меня чувствовать себя такой старой», — воскликнула она с сильным французским акцентом. «Мы думали, что выпьем на террасе перед ужином. Если только ты не хочешь, чтобы Лаура провела для тебя экскурсию по дому», — продолжал Кордеро, но тут же поправил себя, смутившись под взглядом дочери. «Ах, нет, как глупо. Ты уже и так хорошо его знаешь». Меценотто смущенно кашлянул. «Я пошутил», — весело сказал Кордеро. Если я правильно понимаю, именно благодаря тому несанкционированному обыску тебе удалось разыскать мою дочь. Так что я могу быть только благодарен тебе за это». «Это будет долгий вечер», — вздохнул про себя Рикардо, когда Лаура взяла его под руку, и все четверо направились к террасе. «Итак, экзамен сдан?» — спросил он у Лауры через пару часов, когда та провожала его до двери. Ужин в итоге прошел лучше, чем ожидалось. Еда, привезенная из неизвестно какого звездного ресторана и поданная филиппинской парой, была действительно вкусной. А отец Лауры, с виду довольно скучный, оказался гораздо более доступным и открытым, чем полагал Рикардо, наделенным острой иронией, которую инспектор не мог не оценить, даже если она часто обращалась против него самого. «Ты про папу?» «Я бы сказала, да. С моей матерью ты точно справился. Она пожирала тебя глазами. Думаю, ты первый выбор в моей жизни, который встретил ее одобрение», — ответила Лаура. Голос ее звучал и весело, и раздраженно. «Честное слово, еще чуть-чуть, и она бы к тебе пристала». Меценат позволил себе нервный смешок. Затем, отчасти чтобы успокоить ее, а отчасти чтобы прервать этот разговор, притянул ее к себе и поцеловал. «Тебя что-то беспокоит», — сказала ему Лаура, когда они отстранились друг от друга, и провела пальцами по морщинам на его лбу. «Я не могла не заметить этого». «Да», — рассмеялся Рикардо. «От твоих способностей ничего нельзя скрыть». «Пожалуйста, не шути с этим», — она поморщилась. «Извини. В любом случае, это правда. Я немного продвинулся в своем расследовании, и то, что я обнаружил, совсем не радует. Потом я расскажу тебе об этом. Жаль, что я не могу пойти с тобой сегодня вечером, но мои не очень рады, что я провожу все ночи вне дома, а завтра у меня с утра занятия. Не дай бог, твой отец подумает, что я плохо на тебя влияю». Последний поцелуй, и они расстались. Догадавшись о том, что отношения между матерью и дочерью оставляют желать лучшего, Рикардо решил умолчать о том, что Соланж и вправду приставала к нему, пока они ужинали. Ее прикосновения под столом были слишком частыми и настойчивыми, чтобы сойти за случайные. И каждый раз Соланж сопровождала их взглядами, которые было трудно истолковать, но все же они были не из тех, которые мать могла бы адресовать парню своей дочери. В машине разочарование от того, что не удалось провести ночь с Лаурой, вновь поразило Рикардо тем, как быстро она стала частью его жизни. Его первое впечатление о ней оказалось верным. Лаура вовсе не была холодной, отнюдь. Когда она позволяла себе расслабиться, то становилась очень страстной. Что-то происходило, когда они занимались любовью. Рикардо не мог объяснить это, словно не только их тела, но и умы и сердца становились единым целым, и он не мог больше сдерживать себя. Ему вспомнилась ее улыбка, когда она снова открывала глаза после оргазма. Благодарная и удовлетворенная, полная чистого блаженства. Эта улыбка была лучом солнца, способным пробить даже самую густую пелену туч, принести свет и тепло в ледяную тьму, в которой он ощущал себя в последнее время. Вернувшись домой, Меценато заметил, что что-то не так, еще до того, как ступил на лестничную площадку. Он поднялся по последним ступенькам и осмотрел дверь своей квартиры. Замок был взломан. Те, кто это сделал, прибегли к более грубым методам, чем его собственные. Они практически выпотрошили его дрелью или чем-то подобным. Рикардо напрягся, услышав звуки, доносящиеся изнутри. Они все еще там. «Странно, что никто не остался внизу для наблюдения», — подумал инспектор, тяжело дыша, чтобы взять под контроль свой учащенный пульс. Он привык быть постоянно на чеку и, войдя в дом, не заметил вокруг никаких подозрительных личностей. Конечно, не исключено, что Рикардо их пропустил. За ужином у Кордеро он выпил слишком много, чтобы снять напряжение. Ему нужен был план боевых действий, причем быстро. Оружия у него с собой не было, оба его пистолета лежали в тумбочке, в спальне. Он никогда не добрался бы туда без того, чтобы его не перехватил тот, кто ворвался в дом. Чтобы открыть ящик с ножами, ему пришлось бы обойти столешницу, отделявшую кухню от гостиной. Слишком трудоемко. В прихожей рядом с дверью стоит подставка для зонтов, но что ему в такой ситуации делать с зонтиком? Рикардо пришло в голову, что на одной из стен мини-кухни, куда можно дотянуться, просто вытянув руку, среди половников и прочей кухонной утвари висит деревянная скалка. Не самый лучший вариант, но сгодится и такой. Меценотто тихонько толкнул дверь. В квартире тускло мерцали блики уличного освещения. Гостиная была перевернута сверху донизу. Казалось, там прошел смерч. Судя по шуму, который слышал Рикардо, смерч этот сейчас переместился в спальню. Инспектор снял ботинки, на цыпочках вошел внутрь и двинулся к кухне. Он только успел схватить скалку, прислоненную к кухонному шкафу, как его схватили сзади и с силой швырнули в противоположную стену. Удар вызвал огненную вспышку боли в плече и виске. «Чертов урод!» Второй притаился не у подъезда, а на лестнице, вероятно, на пару пролетов выше, откуда не мог пропустить Рикардо. Мужчина коренастого телосложения был одет в черное, его лицо закрывала балаклава. Двигаясь вслепую, Меценотто каким-то образом умудрился врезать нападавшему скалкой. Не особенно сильный удар, и все-таки он вывел того из равновесия. Мужик в маске вцепился в икеевский книжный шкаф, заполненный каталогами и книгами по искусству, которые Алича еще не успела забрать, и, падая, потянул его за собой. Шкаф с грохотом рухнул сверху. Пока человек в черном пытался избавиться от навалившейся на него тяжести, Меценотто подскочил к нему, чтобы окончательно нокаутировать. Но прежде чем он успел это сделать, из спальни вылетел его сообщник и с яростью бросился в бой. Более высокий и массивный, чем его приятель, он свалил Рикардо с ног, выбив из его руки скалку. В упорной схватке они таскали друг друга по гостиной, обмениваясь ударами, опрокидывая мебель и разбивая вещи. В какой-то момент оба упали на уже поврежденный стол, расколов его надвое. Меценотто приземлился на спину, а его противник навалился на него всем своим весом, отчего ребра инспектора хрустнули. Задыхаясь, Рикардо почувствовал дыхание противника. Приторный сладковато-клубничный аромат, напомнивший ему о чем-то. Жевательная резинка. Затем здоровяк, это должен был быть Лупо, из двух любителей жвачки он был крупнее, так что маленький засранец, оказавшийся под книжным шкафом, имел все шансы оказаться Тарантино. Схватил Меценотто одной рукой за лицо, чтобы прижать его к полу, и поднял другую, но тот успел заблокировать удар. Пытаясь освободиться от крепкой хватки противника, Рикардо недоумевал, почему ему до сих пор просто не выстрелили в голову. Очевидно, их цель заключалась в другом. И поскольку убийство не входило в полученный ими приказ, они были в растерянности, что им теперь делать. Кроме того, эти два жлоба никогда не были умниками. Заметив тень, появившуюся из темноты позади Лупо, Рикардо понял, что обречен. Трое против одного. Ему конец. Но затем послышался сухой стук, и его противник медленно опустился на бок. Именно в этот момент из-под книжного шкафа выбрался первый человек в черном, видимо, все-таки Тарантино. Перешагнув через Меценотто, он с силой оттолкнул фигуру с бейсбольной битой, только что отоварившую Лупо, взвалил лишенного чувств сообщника на плечо и покинул поле боя. Как только Меценотто более или менее пришел в себя, он встал и включил свет. А увидев своего неожиданного спасителя, едва мог поверить своим глазам. На полу, прислонившись спиной к стене, сидел в пижаме пожилой пенсионер с нижнего этажа. «Геом Маффейс», — гласила табличка под его почтовым ящиком. Единственный контакт, который был у них до этого, состоялся через пол, и его вряд ли можно было назвать дружеским. «С вами все в порядке?» — спросил Рикардо, склонившись над ним. «Хотите стакан воды? Может, вызвать скорую помощь?» «Да какая там нафиг скорая помощь?» — презрительно ответил старик. «Лучше помогите мне подняться». Меценат поспешил выполнить его просьбу. «Я не знаю, как благодарить вас, если бы не вы, мне пришлось бы туго. Но что вы делаете здесь с бейсбольной битой?» «Что я с ней делаю?» — пробормотал Маффейс, шатаясь. «Я пришел, чтобы отдубасить тебя как следует, вот что! Я не мог спать от адского шума, который ты тут устроил, как землетрясение, честное слово. Будто не хватает мне той кошмарной музыки, что ты обычно слушаешь». Несмотря на то, что обстоятельства были совсем не смешными, меценату пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться. «Не каждый день чья-то грубость спасает твою задницу». «Вы правы, я должен перед вами извиниться», — торжественно заявил он. «С этого момента всегда буду использовать наушники. Обещаю». Химера, о которой говорил генерал, оказалась на самом деле крылатым львом. Он был сделан из камня, изъеденного смогом и стихиями, и обладал теми же квадратными формами, что и лошади, возвышавшиеся над фасадом вокзала, но гораздо менее внушительными размерами. Лев стоял, полуприсев на задние лапы, над парапетом в конце насыпи путей. Его сложенные крылья упирались в крайнюю стену навеса. Мрачная свирепость в выражении его морды была почти пугающей и укрепляла мысль о том, что вместе со своим близнецом, с противоположной стороны, он охраняет вход на станцию. Убедившись, что никто не наблюдает за ним, Меценотто подошел, чтобы сунуть свернутую записку в пасть статуи. Сколько времени потребуется, чтобы его послание попало в руки генерала? Рикардо торопился поговорить с ним. Тот факт, что люди в черном были полицейскими, менял ситуацию, делая ее гораздо более щекотливой и опасной. Он должен был предупредить старика, чтобы тот не совершил какой-нибудь опрометчивый поступок, возможно, по наущению маман. Тем более, что сам Рикардо рисковал прослыть сообщником, так как до сих пор держал язык за зубами о существовании подземного поселка. Меценотто допускал, что генерал, узнав о том, кто выступает против него, попробует решить дело по-своему и расправиться с врагом, прибегнув к тем партизанским методам, в которых он вроде как был экспертом, но все-таки надеялся убедить его довериться правосудию. Если люди в черном были преступниками, в чем не было сомнений ни у Рикардо, ни у генерала, он мог выдвинуть обвинение, по которому их можно было бы посадить, положив конец нападениям на сынов тени. С другой стороны, судебное преследование сотрудников полиции — тонкое дело. Инспектор знал об этом не понаслышке. Пока он шел обратно в отдел, его продолжала мучить мысль о том, что могло заставить Дарио Вентури сделать то, что он сделал. Рикардо не мог найти ответ, потому что был не в силах отрешиться от образа, всегда стоящего у него перед глазами. Тот Вентури, которого он знал, ни при каких обстоятельствах не совершил бы столь гнусный поступок. Не менее трудно ему было представить, что Вентури может совершить сейчас. Он явно не собирался сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. К настоящему времени Дарио знал, что они с Карадонной знают правду. Будет ли он пытаться убрать их с дороги? Это нельзя было исключить, но Рикардо все же сомневался в этом. Во всяком случае, не раньше, чем он выяснит, какие улики они имеют против него, и был ли проинформирован кто-то еще. Именно это и являлось целью визита Лупа и Тарантино, после которого Рикардо обнаружил, что папка, украденная им из кабинета Далмассо, исчезла из его дома. Не говоря уже о том, что убивать их обоих было небезопасно. Поднялся бы шум, и кому-нибудь пришло бы в голову связать их смерть со смертью комиссара. У Вентури был шанс решить проблему без последствий, когда он приказал переехать Меценотто внедорожником. Но к тому времени было уже поздно. Дарио зашел слишком далеко, чтобы, даже если бы ему удалось завладеть сокровищами, продолжать жить прежней жизнью, как ни в чем не бывало, уже не вышло бы. Тем более сейчас, когда риск быть разоблаченным становился все более высоким. Он не мог не подумать о том, что ему, возможно, придется бежать. Если это так, и он уже подготовил план исчезновения, то, зная его, Меценотто не сомневался, что этот план хорошо продуман. Если Дарио решит его осуществить, поймать преступника будет очень трудно. Рикардо, однако, в это не верил. Вентури уже много лет охотится за сокровищами и не собирается так просто сдаваться. Пока у него еще остаются козыри в рукаве. Прежде чем сдать оружие, он приложил бы все усилия, чтобы захватить драгоценности. Он ушел бы только после того, как ему это удалось, или если бы понял, что все потеряно, и ни секунды раньше. Если все так, это давало Рикардо немного времени. Нужно только придумать, как им воспользоваться. Сквозь стены, уставленные полками со странным оборудованием, до ушей Лауры доносился ритмичный, давящий гул идущего концерта. По словам Кардо, более подходящего места, чем эта комната в подвале общественного центра, для тайного собрания нельзя было и придумать. А здесь особенно легко смешаться с толпой, стекающейся посмотреть на диджейский сет в стиле этно-регги, что бы оно ни значило, в этот субботний вечер. Кардо сказал ей, что одолжил комнату у друзей, с которыми познакомился во время расследования ее исчезновения, и чья помощь, кстати, сыграла важную роль в ее поисках. Когда ребята приехали, он представил их ей. Трое странных, но приятных в общении людей. Лаура поблагодарила их, а они сказали, что очень рады, что внесли свой вклад в ее спасение. Хотя были напуганы до смерти и, позволив Меценоте идти одному, были уверены, что больше никогда не увидят его живым. Лаура настояла на том, чтобы присутствовать на этой тайной встрече. Почему? С одной стороны, это был единственный способ стать частью жизни Кардо, полностью поглощенного расследованием убийства своего отца. С другой стороны, хотя Лаура все еще не знала как, а он по этому поводу был настроен скептически, она действительно думала, что сможет ему помочь. После некоторых колебаний Рикардо согласился, и теперь Лаура сидела на одном из табуретов вокруг большого рабочего стола, занимавшего центр комнаты, вместе с Меценоте и двумя его коллегами, которые выглядели здесь так же неуместно, как и она, если не больше. Лаура уже познакомилась с пухлым светловолосым кудрявым мужчиной в шортах-бермудах и рубашке пола цвета лосося. Его звали Филиппо Калелло, и он был очень дружен с Кардо. Другой, всего на несколько лет старше ее, с немного застенчивым видом хорошего мальчика и в полосатой рубашке, заправленной в брюки, представился как Марко Минетти. Оба они не скрывали своего удивления ее присутствием и украдкой поглядывали на Лауру, тут же опуская взгляд, как только видели, что она это замечает, что, как всегда, заставляло ее чувствовать себя неловко. Особенно ей было не по себе от тех толчков желания, которые она ощущала в Калелле всякий раз, когда тот смотрел на нее. Они ждали кого-то еще. Кардо сказал ей, что эта женщина-коллега, также служащая полиции Полфера. Когда они услышали стук в дверь, Лаура вызвалась открыть. Перед ней стояла девушка лет 25, со струящимися черными локонами, ниже ее ростом и гораздо более фигуристая. Она была одета в кожаную куртку и держала под мышкой шлем. Кардо забыл уточнить, насколько сексуальна его коллега. «Привет, я Нина. А ты, должно быть, Лаура», — она протянула ей руку, дружелюбно улыбнувшись. «Теперь я многое понимаю». Она поздоровалась с Калеллой и Минетти, а затем подошла к Меценоте, для которого приберегла более теплые любезности. Слишком уж теплые. «Поздравляю, инспектор, у тебя отменный вкус», — сказала Нина, явно намекая на Лауру, которую задела эта фамильярность и заставила заподозрить, что между ними что-то было. Потом Нина уселась на один из свободных табуретов. С того момента, как она сняла куртку, продемонстрировав всем облегающую майку, с трудом сдерживающую впечатляющую грудь, взгляды Калеллы и Минетти стали гораздо реже скользить в сторону Лауры. Но не взгляды Кардо, к счастью. «Итак, инспектор?» — спросила молодая женщина-полицейский. «Почему мы здесь? И к чему такая таинственность?» «Я вам все объясню», — сказал Рикардо, официально начав совещание. «Во-первых, спасибо, что пришли, и извините за меры предосторожности, которые я обязал вас принять. Я позвонил вам, потому что мне нужна помощь, а вы — единственные люди, которым я доверяю в офисе. Однако предупреждаю, То, о чем я вас попрошу, не вполне согласуется с правилами и может оказаться опасным». Затем меценат во всех подробностях рассказал историю о сокровищах в подземелье и о том, как он наткнулся на них, пытаясь спасти Лауру из лап призрака. Он опустил только ту часть истории, которая переплеталась с убийством его отца, ограничившись упоминанием о том, что за все отвечает высокопоставленная фигура в полицейском управлении. Недоумевающие коллеги, для которых существование сынов тени и поселка под землей было неожиданно и малопонятно, засыпали его вопросами. Он терпеливо отвечал, стараясь развеять все сомнения и недоумения. В какой-то момент вмешалась и Лаура, подтвердив, что все было именно так, как говорил Кардо. Она тоже видела все своими глазами. Потребовалось некоторое время, чтобы убедить всех, но в конце концов никто из троих не отступил. Они были готовы ему помочь. Рикардо попросил их держать в офисе глаза открытыми и незаметно следить за передвижениями так называемых «людей в черном», пытаясь выяснить, что они замышляют, и, если возможно, получить доказательства их деятельности. Что бы ни стало им известно, они должны будут своевременно предупредить его. Очень важно было скоординировать работу так, чтобы один из них как можно чаще присутствовал на ночных дежурствах, поскольку именно в темноте происходили подпольные экспедиции. Лаура со своей стороны сообщала бы о любых слухах о подземельях, которые она услышит среди посетителей центра. «Хорошо, все ясно», — сказала, наконец, спецагент Спада. «Но я полагаю, что, по крайней мере, в моем понимании, здесь кроется нечто большее. Или я ошибаюсь?» Рикардо слегка смутился. «Ну, я не отрицаю этого. Знаю, что прошу тебя о многом, но, учитывая ваши отношения, ты могла бы более внимательно следить за Карбоно». «По сути, вы хотите, чтобы я шпионил за своим мужчиной», — сказала Нина. Задумалась на мгновение, потом заявила. «Это не проблема. Что Мануэль мудак, мне было ясно с самого начала, и то, что ты нам рассказал, лишь подтверждает это. Кроме того, ты уже знаешь, по какой причине я с ним. На самом деле, я вовсю думал о том, чтобы бросить его, но полагаю, что смогу продержаться еще немного». На этом собрание можно было считать завершенным. Пока все прощались, Нина подошла к Лауре и прошептала ей на ухо. «Не волнуйся, я не уведу его у тебя. Я не смогла бы, даже если б захотел. С первого взгляда ясно, что он от тебя без ума». Проходя через огромные арки подъезда к вагонной галерее, меценотто сразу заметил белоснежные волосы среди толпы бездомных, собравшихся в тени одной из колонн в крыле, отведенном для частных автомобилей. Когда он встретился взглядом с генералом, они кивнули друг другу в знак понимания. В воскресное утро на вокзале все еще было тихо. Мало машин и людей. Почти никто не стоял в очереди за такси на тротуаре туннеля. Меценотто шел дальше, не замедляя шаг и не оглядываясь. Но вместо того, чтобы, как обычно, направиться к эскалатору, он свернул в одну из второстепенных фойе. Дойдя до верхней площадки лестницы, прислонился к одной из колонн у прохода в главную галерею и замер, делая вид, что проверяет свой мобильный телефон. Через несколько минут к нему прихромал генерал. Теперь, зная его истинную сущность, меценотто мог в полной мере оценить способности старика к трансформации. Никто не догадался бы, кто скрывается под личиной безобидного нищего. Старик сел на мраморную скамью под большой лампой, установленной в нише в форме раковины. «Ну что, молодой человек?» — спросил он низким голосом, глядя прямо перед собой. Издалека было бы почти невозможно понять, что эти двое беседуют. «Уяснил, что со мной не так уж и сложно связаться. Что там у вас происходит? Есть ли уже какие-нибудь новости?» «Да, и не очень хорошие. Люди в черном. Я узнал, кто они». «Ого! Быстро! Кто?» «Железнодорожные полицейские. Мои гребаные коллеги, прикинь?» Генерал нервно дернулся. «Что? Ты уверен?» «На 100%. Но пока не могу это доказать. «Черт возьми, это намного хуже, чем я думал». «И это еще не все. Также в деле участвует руководитель подразделения и высокопоставленный сотрудник полиции». В этот момент с галереи поднялась пара лет 60. Скромно одетые, они держались за руки. Мужчина нес старый чемодан. Потому с каким недоумением эти люди оглядывались по сторонам, можно было понять, что они впервые в Милане. Меценаты и генерал подождали, пока пара спустится по лестнице, и продолжили разговор. «Ох уж мне эти копы», — сказал старик, качая головой. «Как, черт возьми, мы от них избавимся? Мы не можем ответить на их атаки. Если в подземельях начнут находить мертвых копов, это будет крайне неприятно. И даже если их тела бесследно исчезнут, рано или поздно кто-нибудь начнет их искать». «Вы должны сообщить об этом. Вот единственное решение». «Но так существование поселка рискует стать достоянием общественности», — энергично возразил старик. «Это означало бы конец сынов тени». «К сожалению, на данный момент я не вижу иных вариантов. Это лучше, чем быть убитым автоматным огнем». Генерал стоял несколько минут, размышляя, обхватив голову руками. Затем тяжело вздохнул. «Да, возможно, ты прав. Я надеялся, что и в этот раз нам удастся избежать наказания. Но, вероятно, наша история подошла к концу. В конце концов, я всегда знал, что это не будет длиться вечно. Это было неизбежно. Чем старше мы становимся, тем ближе конец. Наша история уже длится гораздо дольше, чем мы могли надеяться». Расстроенным тоном сказал генерал, впервые повернувшись, чтобы посмотреть на него. «Но это не так просто. Есть одна вещь, о которой ты не знаешь. Пещера, в которой стоит поселок, заминирована. Мы заложили достаточно взрывчатки, чтобы своды рухнули». «Какого хрена вы так поступили?» воскликнул Рикардо, не веривший своим ушам. «Это была идея Маман. Для нее выбора не существует, она не собиралась позволять кому-либо лишить нас новой жизни и бросить обратно в прежние страдания и отчаяние. Если бы она почувствовала, что все потеряно, то без колебаний отдала бы приказ взорвать заряды. Поселок был бы уничтожен, никто не спасся бы». «И ты согласился на это?» «Сначала да, я был согласен, как и все члены-основатели общины сынов тени. Мы были мертвы внутри, а Маман подарила нам вторую жизнь. Казалось правильным отдать себя в ее руки, позволив распоряжаться нами по своему усмотрению. Но со временем все изменилось, и теперь я уже не так уверен, как раньше. Не столько из-за себя, я не против умереть. Но община выросла. Как ты видел, в поселке сегодня много молодежи и даже детей. А те, кто присоединился к нам совсем недавно, ничего не знают о взрывчатке. Они не принимали участия в принятии этого решения». «Нужно сделать что-то, чтобы этого не произошло. Как думаешь, удастся ли убедить Маман отказаться от своих угроз, если вам предложат гарантии того, что жители поселка не будут брошены на произвол судьбы, а получат поддержку для реинтеграции в общество? Можно было бы привлечь центр социальной помощи». «Я постараюсь убедить ее. Но это будет нелегко. Маман не из тех, кто легко меняет свое мнение». «Что ж, тогда сделай все возможное для этого, а я тем временем буду искать способы получить доказательства, необходимые для предъявления обвинений людям в черном. Но это будет нелегко и займет какое-то время». «Времени, к сожалению, нам может не хватить», — сказал генерал. «После стрельбы в кельтском гипогее набеги на подземелье стали еще более частыми и агрессивными. Пару ночей назад они напали на некоторых из наших, искавших пищу. Им удалось отбиться, но мы насчитали несколько раненых. Эти ублюдки еще не нашли другой доступ к третьему уровню, но рано или поздно они это сделают. И если прорвут нашу оборону и вторгнутся в поселок... Ну, теперь ты знаешь, что может случиться». На этот раз они с Томмазо Карадонной назначили встречу в кабинете последнего. Пытаться сохранять их встречи в тайне больше не имело смысла. Вентури уже знал, что Карадонна тоже все знает. А то, что они хотели сказать друг другу, было не предназначено для общественных мест. Меценото примчался прямо с виллы Летиция, где провел несколько плодотворных часов, убеждая себя в том, что рискованный план, который он разработал, ломая голову до изнеможения, может сработать. Его еще больше подстегивало известие о том, что подземелья заминированы. Времени было мало, и если бы он не успел остановить людей в черном до того, как те найдут другой путь на третий уровень, это стало бы катастрофой, могущей стоить жизни сотням людей. Обычно в таких случаях он задавался вопросом, как бы поступил на его месте отец. Но в данном случае уже знал, как бы он поступил, и это был бы неправильный выбор. Рикардо обнаружил, что существует способ склонить Вентури к тому, чтобы выдать себя, и таким образом получить необходимые доказательства для предъявления ему обвинения. Само собой разумеется, тоненький голосок в его голове не был столь оптимистичен на этот счет и со свойственной ему интуицией не замедлил сообщить ему об этом. Карадона пригласил Меценотто присесть на кожаный диван в приемной шикарного кабинета и спросил, хочет ли тот кофе или что-нибудь еще, на что получил отрицательный ответ. Опустившись в кресло напротив, он проинформировал инспектора о ходе поисков Ванессы. Частный детектив, отправленный на ее поиски, все еще блуждал в потемках. Со дня отбытия она ни разу не воспользовалась банкоматом или кредитной картой, а ее мобильный телефон всегда был выключен. На ее имя не было выписано ни одного билета на самолет, поезд или судно, и она не зарегистрировалась ни в одном отеле. Казалось, Ванесса исчезла с лица земли. Теперь уже можно было считать само собой разумеющимся, что она не уехала в отпуск, а скрывается неизвестно где. Меценотто ответил, что это уже не имеет значения, и объявил, что у него есть план, как подставить Вентури. «Положим, есть сотрудник дома престарелых», — сказал он, заметивший Дарио в день, когда тот пришел поговорить с партнером дедушки Ванессы, Титу Кастрилло. Затем он снова увидел его в коридоре в ночь смерти старика. В то время сотрудник не слишком удивился, поскольку на вилле Летиция можно посещать гостей в неурочное время, заплатив за это отдельную сумму на ресепшене. Он не знал о личности этого человека, пока спустя некоторое время не узнал его по фотографии в газете и не догадался, что это полицейский. Заинтригованный, сотрудник не сразу понял, что тот назвался вымышленным именем и что через некоторое время после его первого визита со стариком познакомился другой человек, тоже полицейский, который по странному совпадению через несколько дней после этого оказался убит. Наш сотрудник – отчаявшийся парень, которому всегда не хватает денег. Он подсчитывает, убеждая себя, что может многое получить от этого Вентури, замешанного не в одном, а в двух убийствах. Короче говоря, он решает его шантажировать. «И кто же он?» — спросил Карадонна. «Ты о ком?» «Этот парень, служащий дома престарелых». «Я его выдумал», — признался Меценотто. «Но Дарио-то этого не знает». И мы заставим его поверить в его существование. Томмазо нахмурился. «Ты в курсе, что это незаконно, да?» Рикардо лишь кивнул. «Да, я понимаю», — сказал Карадонна. «Но почему этот гипотетический сотрудник ждал 5 лет? Что мешало ему сразу взяться за шантаж?» Меценотто был готов к этому вопросу. В то время все были уверены в том, что Кастрилло умер естественной смертью. Поэтому нашему сотруднику и в голову не могло прийти, что произошло что-то плохое. Только недавно, когда другой полицейский, которым был я, появился в доме престарелых, чтобы задать кучу вопросов, и высказал подозрение, что старик был убит, он вспомнил человека, которого видел тогда, и начал собирать кусочки пазла. «Что скажешь? Прокатит, нет?» «Не знаю». Карадонна неуверенно покачал головой. «Не слишком ли это притянуто за уши?» «Может быть», — ответил Меценотто, напрягаясь, чтобы не обращать внимания на привычный тоненький голосок, который энергично соглашался с каждым сомнением Томмазо. Но не до такой степени, чтобы быть надуманным. Если мы сыграем правильно, это может сработать. Но Дарьев и его люди в конечном итоге обнаружат, что этого человека не существует. Или, что еще хуже, они могут неправильно идентифицировать его с кем-то из сотрудников дома и убрать его. Это будет не так-то просто. Я только что вернулся из дома престарелых. Это место просто кишит нарушениями. Если б там была проверка, его тут же закрыли бы. Я надавил на ответственных лиц, добившись их полного сотрудничества. Среди прочего, я заставил исчезнуть журналы учета посетителей и посещаемости на случай, если Дарио попытается их заполучить. Всего на вилле Летиция работает около 30 человек, включая медсестер, санитаров и различных сотрудников. Чтобы просеять их, потребуются недели, а наша игра не продлится так долго. «Хорошо, я дам тебе шанс», — согласился Карадонна, который, казалось, начал рассматривать эту идею всерьез. «Но для успешного шантажа нужны доказательства, а у нас, как я понимаю, их нет. То, что кто-то знает, что сделал Дарио, само по себе является тем, что может лишить его сна. Однако наш человек заявит, что обладает необходимыми фактами и покажет их ему в свое время. Помни, нам не нужно идти до конца, мы просто должны вынудить его сделать некоторые компрометирующие признания, которые заставят власти прислушаться к нашим обвинениям». «И ты думаешь, что Дарио на это поведется?» «Каким бы мастером ни был, он уже совершил несколько небольших ошибок. Вспомни старую фотографию двух чернорубашечников, которую Дарио оставил в доме дочери Кастрилло. Он не может быть на 100% уверен, что не упустил что-то еще. И нам нужно лишь вселить в него сомнение, чтобы он клюнул». «Ты действительно думаешь, что он не заподозрит, что за этим стоим мы?» «Возможно. Но опять же, он не сможет быть уверен». «Что, если он все равно решит нас убить, чтобы перестраховаться? С тобой он уже пытался». «Мы рискуем в любом случае», — заметил Меценотто, а затем добавил. «Настоящая проблема в том, что нам понадобится кто-то, кто сможет реалистично выдать себя за шантажиста. Это не то, что мы можем сделать сами». «Что касается этого, я думаю, что знаю подходящего человека», — сказал Карадонна. «Бывший полицейский, специализирующийся на расследованиях под прикрытием. В прошлом он выполнял для меня некоторые задания, но не имеет прямого отношения к моей компании. Как ты планируешь действовать?» «Я думал, что начну с анонимных писем. Уже из того, как Дарио отреагирует на их получение, мы получим дополнительное подтверждение его вины. Если бы он был невиновен, то немедленно сообщил бы об этом», — пояснил Рикардо. «Затем мы перейдем к требованию личной встречи, во время которой подтолкнем его к признаниям, и запишем их». Карадонна скривился. «Это будут заявления, полученные обманным путем. Ни один суд не примет их в качестве доказательств». «Все, что нам нужно, это чтобы они убедили власти принять нас всерьез и начать расследование в отношении Дарио, возможно, отправив его за решетку, чтобы не ускользнул», — ответил Меценотто. «Он влиятельный человек с влиятельными друзьями, это правда. И наезд на заместителя квестора вызвал бы большой скандал. Но на другой чаше весов — расследование убийства такой легенды, как комиссар Меценотто. Какой полицейский или магистрат не хотел бы прицепить эту медаль к своей груди?» Карадонна встал и принялся расхаживать по кабинету, как лев в клетке. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Мне кажется, твой план не очень надежен. Есть миллион вещей, которые могут пойти не так». «Если у тебя есть идеи получше, валяй», — возразил Меценотто. Вены на шее Карадонны начали пульсировать, напрягаясь и вздуваясь. «Мы можем пойти к Вентуре, выбить из него правду и всадить ему пулю между глаз», — прорычал он. «Сейчас я больше всего хотел бы именно этого». «Я тоже, Томмазо, уверяю тебя. Но мы рискуем попасть в тюрьму, а ведь это он, а не мы, заслуживает того, чтобы гнить в тюрьме. Кроме того, мне недостаточно заставить его заплатить. Я хочу, чтобы все узнали, что он сделал».